Раздел 8. Экзамены. Жизненные переломы и испытания нередко становятся с точки зрения божественной педагогики экзаменами на зрелость. Здесь собраны образцы таких ситуаций. Притча Фасолина. Фасолина от адских мук страдала, зымала ввысь и в бездну не спадала, крича и от бессилия ярясь, в воде кипящей, мучась и варясь. Она молила жалобно кухарку: «Ужель тебе меня совсем не жалко? Сдвинь чугунок или пламя погаси, меня от мук безжалостных спаси». На этот вопль ответила кухарка: «Терпение, еще долго будет жарко, страдай достойно и с собой владей, пока не растворишься ты в воде. Росла ты вольно на холме высоком, пила росу и наливалась соком, и светом солнца насыщалась всласть, не для того ли, чтоб сюда попасть?» Комментарии к притче. Искушения и страдания, переносимые Мюридом в период ученичества, подобны адским мукам, варимым в чугунке Фасолины. Воздействие огненной стихии, духа, просвещающего и возогревающего внутренний мир Суфия, вызывает мучения до тех пор, пока душа не достигнет должного взаимодействия с духовным началом. Страдай достойно и собой владей, пока не растворишься ты в воде. Вся предшествующая жизнь человека, все, что удалось ему до этого узнать и пережить, есть подготовка к вступлению в суфийское братство. Росла ты вольно на холме высоком, не для того ли, чтоб сюда попасть. Фасолина в исходном виде твердая, как камень, символизирует эгоистическое состояние души ученика, вступающего на суфийский путь. Далее, под воздействием двух стихий – пламени, внешние испытания, лишения, страдания и воды кипящей, внутреннее восприятие учения, которое в священных писаниях представлено в виде воды. Фасолина сначала смягчается, а затем и полностью растворяется в однородной субстанции. Это значит, что под воздействием жара испытаний душа ученика пропитывается водой Слова Божьего и сливается воедино с другими фасолинами, душами, помещенными в чугунок. Суфийское братство. Заметим, ни пламя само по себе, ни вода не могут довести Фасолину до требуемого состояния. Только совокупность всех элементов суфийского обучения преобразует душу ученика. Притча «Два невольника». Раз некий муж с невольничьих торгов привел домой двух молодых рабов. Но в человеке ум важнее, чем стать, и он решил их мысли испытать. Сладка ли речь, горька ли наша речь, она лишь средство, чтобы мысль облечь. А мысли — клад, но веку испокон в соседстве с кладом прячется дракон. Один невольник притчи изрекал, в парчу и жемчуг мысли облекал, и речь его подобилась волне, где чудный жемчуг спрятан в глубине. способна проницательная речь нас обольстить, сбить с толку и завлечь. И потому нас учит Слово Божье, что истиной является, что ложью. Как часто наши мнения неверны, мы зрим нередко в небе две луны. Но если исцелиться косоглазый, одна из этих лун исчезнет сразу. Нередко речь приправлена обманом. Чтоб долго не блуждать в пути туманном, ты не слова, а смысл в расчет бери. Раскрой глаза, не слушай, а смотри. Хозяин видит, этот раб речист, сладкоголос и выговором чист. Другой невольник слово произнес: «Не подходи!» Зажал хозяин нос. «Я слушал бы, коль у тебя во рту бы не сгнили, не испортились все зубы. Нет, замолчи, в лицо мне перестань дышать и от меня подальше встань». За снедью первого раба послав, второму он сказал: «Неужто прав твой друг, сказавший мне, что ты порочен, что, мол, к работе склонен ты не очень, и репутация твоя плоха? Я думаю, он сам не без греха». И раб ответил: «Друг мой очень честен, характер мой ему вполне известен. Боюсь, его свидетельства точны. К тому же смотрит он со стороны, а всем известна смертного судьба. Все в мире видеть, только не себя. Вот почему гордыню я смиряю и показаниям друга доверяю. Но я молюсь, чтоб мне при жизни Бог помог исправить каждый мой порок». Хозяин этой речью озадачен. Сказал: «Ну что ж, тогда мы обозначим иную тему. Ты мне расскажи о свойствах друга, лени или лжи, дабы потом, как жить мы вместе станем, я мог бы снисходить к его обманам». Тот молвил: «Друга моего порок в том, что солгать он никогда не мог. Второй порок – добро, его отрада, но вовсе не посмертная награда. Его к творению благо побуждает, само добро его и награждает. Хотя и сказано в Святом Коране, что краю нас ведут благодеяния, но, может быть, мой друг отчасти прав. Приятней Богу бескорыстный нрав. Похоже на торговлю благочестия, когда оно живет с корыстью вместе. И третий есть порок в твоем рабе. К другим он мягок, но суров к себе». Сказал хозяин: «Ты начнешь едва лишь речь о грехах и сразу друга хвалишь. Замолкни, мы исследовать должны, насколько похвалы твои верны. Теперь иди, пройтись тебе пора». И тут же возвратился первый раб. Ему хозяин горько улыбнулся: «Ну хорошо, ты вовремя вернулся. Друг о тебе такое говорил, что при тебе бы вряд ли повторил. Поведай, что же он сказал такое, что мог я оправдаться пред тобою?» «Во-первых, он сказал, что ты неверный, и во-вторых, что нет привычки скверной, которой бы ты не был заражен, и в-третьих, что чужих ты портишь жен». Раб зубы сжал, услышав это слово, и стало все лицо его багрово. И крикнул он: «Ах так! Какой подлец! Что ж на земле он больше не жилец? Я думал, он и вправду мне приятель, а он доносчик, жалкий пес, предатель! Я знаю, с детских лет и до сих пор он мерзопакостник и лжец, и вор!» Сказал хозяин: «Да, твой друг не прав, ведь я его и твой проверил нрав. Ты недостойный всех его похвал, сей речью сам себя обрисовал. Хоть речь твоя чиста и хороша, но мерзостью разит твоя душа. Так отойди! С сегодняшнего дня подальше стой и берегись меня. А он, хоть нечисты его уста, зато душа прекрасна и чиста. Пусть кубок и красив, но мы-то пьем не красоту его, а то, что в нем. Исчезнет красота когда-нибудь, бессмертна только внутренняя суть. Стареет плоть, к небытию спеша, но вечно обновляется душа. С ракушкой схож души сокрытый дом, но не во всякой жемчуг мы найдем. Зачем ты внешней мощи возжелал? Всегда булыжник тяжелей, чем лал. Твоя рука куда сильнее ока, но взор твой простирается далеко. А вот рукой длиннее ее подстать, лишь то, что близко, можешь ты достать. А что до мысли от ее игры, порой зависят целые миры. Комментарии к притче. За первым смысловым слоем притчи, призывом судить о человеке не по внешности, а по свойствам души, скрыт второй, иносказание о достоверном знании. Илм ал-якин. И достоверном зрении или восприятии. Айн ал-якин. Достоверное знание приобретается с чужих слов. Его символизирует рассказ второго раба, давшего хозяину обманчивое представление о первом. В противоположность этому «достоверное зрение» в кавычках позволяет правильно судить о предмете. Оно достигается в результате разговора с первым рабом лицом к лицу, что позволяет хозяину уяснить истинный характер этого человека. Достоверным знанием обладают мусульмане, находящиеся на первом этапе религиозного познания, ступень шариата, то есть выполняющие внешние предписания веры. Они знают об истине с чужих слов, от своих наставников. Суфийские подвижники, вступившие на стезю тариката, путь мистического опыта, непосредственно соприкасаются с высшей реальностью и поэтому обладают достоверным зрением. В суфийской традиции учитель не только наставляет ученика, но и исцеляет его душу. А для этого за внешними словами, за строем и содержанием речи, за мимикой и жестикуляцией мудрец должен ясно видеть состояние души ученика, ее недуги и изъяны. В данной притче вопрошающий хозяин прибегает к выработанному за многие столетия суфийской практике приему побудить испытуемых рабов самих рассказать правду о своем внутреннем состоянии. Настоящий наставник, которому не безразлична судьба наставляемого, в процессе обучения уделяет внимание не только уровню знаний, но и состоянию души своих подопечных. Духовное и прежде всего нравственное обучение в большинстве случаев начинается с постижения священных книг. Нас учит Слово Божье, что истиной является, что ложью. Как известно, священная книга, будь то Библия, Коран, Веды, Авеста и другие, лежат в основе каждой культуры, являясь главным и незаменимым источником нравственного просвещения народа. Очень жаль, что до сих пор изучение книг Священного Писания, хотя бы как литературных и этических первоисточников, не заняло на начальных этапах обучения, в том числе в школьной программе, подобающего места. Другой важнейший принцип педагогики – осознание себя частью нравственного ориентированного социума. Человек не создан самодостаточным, и понять себя мы можем лишь созерцая свое отражение в ближних, а также стараясь увидеть самих себя их глазами. Его свидетельства точны. К тому же смотрит он со стороны. Сообщество друзей – необходимые условия самосовершенствования каждой личности. Поэтому очень важно заботиться о той нравственной атмосфере, в которую погружены обучаемые. По мере своего нравственного и интеллектуального совершенствования человек начинает осознавать необъятную мощь заложенных в нем мыслительных способностей. А что до мысли, от ее игры порой зависят целые миры. Интересно, какое именно действие мысли подразумевает здесь Руми? Идет ли речь о силе мысли как таковой, пределы которой до сих пор неведомы, или же о силе мысли, проявленной в действии, результаты которой, в особенности негативные, столь зримо воплотились в 20 веке. А мысли клад, но веку испокон, в соседстве с кладом прячется дракон. Притча «Капитан и книжник». Ученый-книжник, задирая нос, раз капитану задал свой вопрос. «О, приводящий наш корабль в движение, познал ли ты закон стихосложения?» «Нет, муж почтенный, честно говоря». «Ну что же, ты провел полжизни зря!» И поглотил ту тяжкую обиду наш капитан, не подавая виду. Когда ж разбушевался океан, то задал свой вопрос и капитан. «Спасаться с корабля придется нам! Учился ли ты плавать по волнам?» «О нет, добрейший, честно говоря!» «Ну что ж, тогда всю жизнь ты прожил зря!» «Кому нужна начитанность твоя, ты умертви свое земное «я», забудь законы прежнего житья и смело прыгай в море бытия». Комментарии к притче. Море данной притчи, как нередко и вообще суфийской метафорике, символ Бога, высшей реальности, полное упование на Него. Тавакул, то есть готовность отречься от своего низшего «я» и погрузиться в море божественного единства, умение плавать по волнам. Отличает просветленного суфия, капитана, от ограниченного книжника. Последний изучал лишь взаимодействие вещественных феноменов, закон стихосложения, и поэтому прожил жизнь напрасно, не понял ее смысла и цели. В притче на удивление наглядно показано отличие истинной мудрости от ложной. Истинная мудрость ситуативна, то есть позволяет своему носителю быть на высоте в любой жизненной ситуации. Часто, однако, за мудрость принимает обширную ученость. В данной притче знание закона стихосложения. Но сложность жизни земной, житейского океана, с его постоянным движением и частыми бурями, требует от мудреца быстрых и правильных решений. Таким образом, учитель призван не только наставлять учеников теоретически, но и учить их жить, плавать в бурном житейском океане. Притча «Состязание между ромеями и китайцами». В искусстве красок, молвили китайцы, опередить нас лучше не пытаться. Но слово предоставили ромеям. Ну что ж, мы тоже рисовать умеем. Китайцам и ромеям приказали, чтоб расписали стены в царском зале, тем и другим отдав по половине. Завесу поместили в середине. Китайцы краски, кисти закупили и к росписи дворцовой приступили. Да и ромеи тоже не зевали, до блеска стены отполировали. Им тайна зеркала была известна, и круг земной, и даже свод небесный способно зеркало изобразить, всю многоцветность мира отразить. Поскольку красок буйство и горение лишь солнечного света преломление. Но вот китайцы завершили труд, и входит царь произнести свой суд. Вошел и ахнул. В красках драгоценных пред ним сверкает целый мир на стенах. Тут занавес убрали поскорее, чтобы взглянуть, что сделали ромеи. И вот правитель, крайне пораженный, увидел тот же мир, но отраженный. Поскольку эта половина зала красу другой зеркально отражала. Чтоб стал твой труд прозрачен и лучист, ты сердце словно зеркало очисти. Комментарии к притче. Этот сюжет известен из более ранней суфийской литературы. Например, он содержится в поэме Низами «Искандер Наме», в то время как ортодоксальные теологи и философы, китайцы, воссоздают дробную картину вещественного мира, сверкая целый мир на стенах. Суфийские мудрецы полируют свое сердце, очищая его от низших страстей, дабы оно стало зеркалом, отражающим Творца и его творение. Вместив образ Бога в свою душу, человек одновременно принимает в себя и весь мир, красок буйства и горения. Поскольку последний является лишь преломлением красоты своего Создателя, солнечного света. Рум – мусульманское наименование Малой Азии, как бывшей части Римской, то есть Византийской империи. И от этого названия происходит псевдоним Руми – румеец, обитатель Рума. Поэтому под ромеями здесь могут подразумеваться суфии, последователи самого Руми. В притче созидательная внешняя деятельность, искусство росписи дворцовой противопоставляется усилиям по очищению сердец, полировка стен. Тем более очищаются сердца, стены от эгоизма и прочих пороков, тем более они способны отражать красоту сотворенного Богом мира и в конечном счете совершенство самого Создателя, по образу и подобию, которого воссоздается, очищаясь, наш внутренний человек. Указанное противопоставление мы видим и в русских народных сказках, когда Иванушка-дурачок, мечтатель не от мира сего, презираемый старшими братьями, хваткими хозяйственниками, в результате получает в жены царевну, мудрость и царство, а братья остаются при том, что имели, а то теряют и это. Притча «Царь Соломон и Удод». Царь Соломон во всем своем величии уселся принимать посольство птичье. Любому зверю, всякой птице рад, царь понимал слова всех стай и стад. Поскольку души связывает тесно союз не только мысленно-словесный, и иногда, я утверждать берусь, поймет друг друга тюрок и индус. Порой же тюрок не поймет и тюрка, и выглядят они, как два придурка. Нас единит не близость расстояния, а цель души и сердца состояние. И вот сошлись создания у трона премудрого владыки Соломона, чтоб каждый мог талант свой предложить и Соломону службу сослужить. Настало время выступить у Доду. «Я, — говорит, — отыскиваю воду. Могу узреть я прямо с облаков подземный ключ. Вот мой талант каков. Мне видно сверху, хоть земля черна, но влагу чистую таит она. В пустыне жаркой вам я пригожусь, во славу Соломона потружусь». «Что ж, — молвил царь с улыбкой благосклонной, — коль ляжет путь наш по степи сожженной, мы без тебя не сделаем ни шага, поскольку влага есть прямое благо». Но ворон был завистливый придворный. Он, воспылав к Удоду злобой черной, вскричал: «Того не может быть никак! Я видел, бился брат его в селках. А если б с неба видел он хоть что-то, то не попал бы никогда в тенета. Удод сей прозорливости лишен, убог и хвастовстве своем смешон». А царь в ответ: «Вот первое задание тебе, Удод, себе ты в оправдание скажи хоть слово, мудрость из реки, из черной речи влагу извлеки». Сказал Удод, негодование полон: «О, царь, не верь тому, что крикнул ворон! Клянусь тебе, чем выше мой полет, тем лучше виден ток подземных вод. Когда ж судьба готовит мне силки, они невидимы, хоть и близки. Так происходит, если хочет Бог затмить мне взор, чтоб видеть я не мог». Комментарии к притче. Здесь в иносказательной форме разрешается вопрос о том, почему даже мудрейшие суфийские шейхи, Удод, символ мудрости, порой попадаются в тенета, ошибок и несчастий. Это происходит по воле Бога, определяющего судьбу каждому творению, которую ни один мудрец не в силах изменить. На более глубоком уровне ошибки людей просветленных связаны с чередованием мистических дня и ночи, откровения и сокрытия, лика Аллаха. Так происходит, если хочет Бог затмить мне взор, чтоб видеть я не мог. Развитие той же темы у Саади. Своей способности к созерцанию Бога не всегда одинаков святой, она у него колеблется между озарением и слепотой. Бог то показывает себя ему, то скрывается от него. Гулистан, глава о нравах дервишей. Перевод Рустама Алиева. В притче прекрасно выражена идея единства всех людей, благодаря которому поймут друг друга тюрок и индус. Люди, особенно дети, зачастую сближаются и вступают в дружбу, несмотря на социальные, национальные, культуры и тому подобные различия. Препятствия для дружбы, искусственно воздвигаемые из соображений элитарных, сословных, вероисповеданных, расовых и тому подобных, приносят вред самой идее общечеловеческого единства. Тому, что души связывает тесно, союз не только мысленно-словесный, а разрушение солидарности, единяющей всех людей, не только не дает уникальности каждой души, птицы из притчи, быть востребованной в контексте всечеловеческой цивилизации, но и провоцирует бесчисленные конфликты, вплоть до мировых войн. Притча «Мотылек и ветер». Царя Соломона однажды привлек призыв еле слышный, шептал мотылек. К суду твоему, о владыка, взывали и люди, и джинны, и прочие твари, и ты им благой приговор возвещал, и слабых от сильных всегда защищал. И ныне слабейшие в мире создания мы просим, о царь, у тебя сострадание. Мудрец, поспеши нам на помощь прийти. Могучий, бессильных ты нас защити. Поскольку твой суд — повеление Божье, — спросил Соломон, — защитить от кого же? Преступники все по суду моему давно уже брошены были в тюрьму. Всем слабым со дня, как ношу я корону, защита оказана и оборона. С тех пор, как я стал над землею царить, обидчики зло перестали творить. И свет правосудия пролил везде я, а только во тьме обитают злодеи. Шепнул мотылек. Умоляю о том, чтоб ветер предстал перед царским судом. Он мучит безвинно, гоняет нас в суе, едва он подует, как мы в рассыпную. О царь, ты щадить нас ему повели, чтоб мудрость твою мы прославить могли, — сказал Соломон. Справедливость мы явим, ответчику слово теперь предоставим. Коль ветер тобой во грехе обвинен, пред царские очи да явится он. Тут ветер явился по царскому зову. Едва он повеял, чтоб вымолвить слово, как тотчас без лишних речей наутек пустился почуявший страх мотылек. А царь ему вслед. «Ну куда же, куда ты? Еще моего не услышал суда ты!» Но тот прошептал. «Так я ветра боюсь, что лучше из зала суда удалюсь». Встречаясь со злом, с беззаконием и ложью, на них ты готов призывать кару Божью, но только лишь явит свой лик судья. Ты в страхе бежишь, где ж решимость твоя? Комментарии к притче. По-арабски «рух» означает и ветер, и дух. В данном рассказе ветер символизирует Дух Божий, встреча и единение с которым – цель усилий суфия. Однако греховное состояние человека заставляет его уклоняться, убегать от Бога. Сравни слова Адама после грехопадения, приведенные в Библии. «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». Книга Бытия, глава 3, стих 10. А также слова Давида. «Куда пойду от духа твоего и от лица твоего, куда убегу?» Псалтырь, Псалом 138, стих 7. Мотылек в этой притче символизирует состояние крайне эгоистичной души, стремящейся в целях самооправдания обвинить всех остальных в беззаконии и злодействе. Он мучит безвинно, гоняет нас в суе. Такие люди, активно противодействующие вере и духовности, ненавидящие ветер, умоляют о суде над другими. Сами же пускаются в бегство, лишь явит свой лик судья. И возникает угроза суда над ними самими. С другой стороны, мотылек, спасающийся от ветра, образ крайне слабый, обладающий еле слышным голосом души, которая на самом деле не в состоянии перенести соприкосновение с Духом Божьим, устоять в божественном присутствии. Ветер. И все же такая душа хочет добиться для себя суда, испытаний суфийского пути. Притча «Набег агузов». Однажды в небогатое село кочевников агузов принесло, и там, прибегнув к методам скорейшим, агузы захватили двух старейшин. Грабитель одного к стене прижал и, угрожая, выхватил кинжал. Скричал старик: «Властители пустыни! Какая вам корысть моей кончине? Ведь я больной, покинутый и нищий, ни в доме у меня ни крошки пищи». Главарь ему: «Тебя распотрошим и твоего соседа устрашим. Второй старик, что жаден и богат, расскажет нам, где прячет он свой клад». А старец им: «Клянусь, мы оба нищи. Пошлите наши осмотреть жилища». Но тут второй старик скричал: «А нет! На поле он зарыл 500 монет!» Ответил первый: «Если правда это, и я боюсь отдать свои монеты, то пусть погибнет нищий мой собрат, чтоб от испуга отдал я свой клад». Комментарий к притче. Агузы – союз тюркских племен в середине XII века, жестоко разоривших при своем вторжении Хорасан. Суфийской образности нападение разбойников нередко служит метафорой гнева Божьего, настигающего человека. Данная притча полемична по отношению к ортодоксальному мусульманскому взгляду, согласно которому Бог карает одних людей для того, чтобы устрашить других и привести их к покаянию. Сравни в Гулистане Саади: «Так как этот грех совершил не только я один, ты лучше другого подвергни наказанию тому, а я с него пример возьму». Глава о любви и молодости. Перевод Рустама Алиева. Суфийское учение о милости и строгости Творца основано на иных, более глубоких представлениях о духовной реальности. Притча о Лукмане и его товарищах. Был скорбен и задумчив Лукман. Хозяин в нем подозревал обман, но преданный хозяину всех боли, он пекся об одном – о Божьей воле. Все это видя, прочие рабы брыкались и вставали на дыбы, составив план покрыть его позором, ведь он для них служил живым укором. И вот в саду, наевшись фруктов сласть, вместо того, чтоб их в корзины класть, они подняли крик: «Плодов не стало, все съел Лукман, бесстыдный объедало». Лукман в ответ: «Ну нет, я не согласен, и ты, хозяин, нас проверить властен. Ты едкий щелок в воду положи и нам, рабам, напиться прикажи. А сам, воссев на быстрого коня, хрящи кнутом как их, так и меня». Бегут рабы, спасаясь от кнута, и пищу низвергает их уста. Так их наветы с правдою не спелись, узрел хозяин, чем они наелись. Один Лукман тотчас оправдан был, ведь он в тот день одну лишь воду пил. Комментарий к притче. В данном рассказе мудрый Лукман олицетворяет внутреннюю чистоту и упование на Бога. Пекся об одном – о Божьей воле. Верность Лукмана подтверждается в момент испытания утроб, когда сокрытое выходит наружу. Согласно мусульманскому вероучению, подобное испытание постигнет людей в день последнего суда. Притча «Мудрец Лукман». Хозяина Лукман разумностью пленил, и тот его с тех пор так высоко ценил, что вместе с ним всегда садился он обедать, и блюдо каждое давал ему отведать. И лишь когда Лукман вкус пищи проверял, то и хозяин ел и тоже одобрял. Вот как-то он зовет Лукмана: «Слушай, ныне к обеду нам сосед прислать изволил дыню. Попробуй поскорей, сладка она или нет». Вкушает раб кусок с восторгом, как щербет. А тот ему уже дает второй и третий. Лукман смакует их, как будто нет на свете вкусней. А господин глядит, как раб жует: «Ну что ж, пора и мне наполнить свой живот». Но только он кусок от дыни откусил, как тотчас побледнел, скричал и лишился сил. Так горечь обожгла и рот, и всю утробу, что час ему пришлось отлеживаться, чтобы прийти опять в себя. И он спросил раба: «Как мог ты это есть? Как понимать тебя? Притом ведь на лице твоем сияло счастье». А тот в ответ: «Во мне ты принимал участие, меня ты одарил сочувствие теплом, блаженствовал всегда я под твоим крылом. И если под тебя взять горечь отказался, предателем бы я позорным оказался. Чтоб языка не сжег про горькую дыни вкус, неужто от любви твоей я отрекусь?» Любовь из медика чеканит золотой и притворяет яд целительный настой. И силы от любви пробудятся в больном, и уксус от любви заиграет, став вином. Тому, кто полюбил, тюрьма, как светлый рай, тому, кто разлюбил, как цепи вольный край. Сменив на милость, гнев и правду возлюбив, посланником добра предстанет страшный див. Скорбь станет от любви счастливым торжеством, храбрее от любви мышь обернется львом. А грозный царь любви сиянием влеком вокруг свечи кружит кратчайшим мотыльком. И ведая, что все дает любимый друг, ты примешь полноту и радостей, и мук. Комментарий к притче. Смысл притчи в том, что суфий Лукман, в течение всей жизни благодетельствуемый Богом, хозяином, не должен роптать на испытания и кары, которым он его время от времени подвергает, ибо и в эти моменты суфий не лишается радости, связанной с ощущением божественного присутствия. «Блаженствовал всегда я под твоим крылом». Он постоянно чувствует ту нисходящую свыше любовь, мухабба, которая услаждает для него горечь испытаний, притворяет яд целительный настой. Терпение, сабр – одна из главных суфийских добродетелей.